Глава 28. Рев приближался. С каждой минутой он становился громче, отчетливей, оглушительней. Звон в ушах и неимоверное жжение в области груди мешало мне сосредоточиться. Нужно было подняться на ноги, но тело словно онемело. Я продолжала лежать на холодной мостовой, даже не в силах повернуть голову. Между тем к реву прибавилось глухое хлопанье крыльями. Дракон парил точно надо мной. И в ту самую секунду, когда он опустился, нервно дергая хвостом, запястье прострелило болью, словно тысячи пчелиных жал впились в кожу. Пелена оцепенения спала, но теперь на смену пришло осознание того, какая участь мне уготована. Я стала истиной. Осторожно повернув голову, взглянула на дракона, которого мне послали боги. Зеленый. Изумрудная чешуя с бледно-зеленым окаймлением сияла в свете фонарей, переливаясь на морде и изгибе шеи. На вид она была довольно твердой, с чуть заостренными концами. Брюхо было более темным, чем основной окрас, и на нем отчетливо виднелись многоярусные полоски, будто кубики. Перепончатые светло-зеленые крылья казались бархатистыми, а голову украшали два длинных витых рога. Я не знала, как реагировать на такое вот стечение обстоятельств. Что говорить? Как вести себя? Если честно, единственное, что мне сейчас хотелось, это убежать. Убежать как можно быстрее. От дракона, от этой истинности, от всего. Сам же дракон мои мысли не поддерживал. Он будто учуял их и снова заревел. У меня заложило уши, и я не сразу поняла, что кто-то меня зовет. Сделав над собой усилие, я все же поднялась на ноги и задрала голову. Дракон был огромный. В ширину занимал почти всю улицу. Благо, при приземлении он не задел зданий. Вообще, драконам нельзя перевоплощаться в городе. Но сейчас, похоже, ему было наплевать на этот закон. Его дыхание вырывалось из ноздрей густыми облачками пара, а глаза светились точно два изумруда. «Анна!» Я обернулся. Голос был совсем рядом, и я узнала, кому он принадлежал. Кай несся ко мне со стороны главной городской площади. Однако стоило ему приблизиться. Зеленый дракон нервно дернул хвостом, снеся один из фонарей, и утробно прорычал. «Клаус, успокойся!» — выкрикнул Кай. «Нет! Кто угодно, но только не он!» Попыталась закричать я, но язык не слушался свою хозяйку. Единственное, что у меня получилось в этот момент — помотать головой и сделать шаг назад. Однако лучше я бы этого не делала, потому как, наступив на подол платья, я снова оказалась на грязном холодном тротуаре. Кай среагировал молниеносно. Схватив за руку, он одним рывком поднял меня на ноги и прижал к себе. «Я не отдам тебя ему», — прошептал мой бывший муж. Я хотела открыть рот и сказать, что я в принципе не против, но тут в запястье снова врезались пчелиные жало. Однако боль охватила правую руку, а не левую, как до этого. Скривившись, я снова едва не упала, но Кай успел подхватить меня. «Сними!» — прохрипела я, подняв руки, на которых все еще были надеты блокирующие магию браслеты. «Сними их!» Сильные мужские руки довольно быстро переломили замочек, и моя магия оказалась на свободе. Как-то сразу стало легче дышать. Сознание прояснилось, вернулась живость красок окружающего мира. Но, к несчастью, ситуацию это не изменило. Над нашими головами по-прежнему висела зеленоглазая морда дракона. «Анна!» — Кай дернул меня за рукав. «Тебе, наверное, лучше отойти подальше». Тихо проговорила я, наблюдая, как длинная шея Клауса меняет свой цвет. Становится розоватой. «Никуда я не уйду, теперь уж точно!» — твердо отчеканил Кай. «Он мне ничего не сделает. Наверное. Я нервно сглотнула. А вот тебе...» «Анна, посмотри на свои запястья!» — взревел Красный. Я похлопала глазами, судорожно поднимая руки. «Разве вообще может быть такое?» Вопрос застрял у меня в горле. Выхода он так и не нашел. Еще какое-то время я переводила взгляд, рассматривая то одну руку, то вторую. А минуту спустя перед моим носом возникла третья, волосатая. На руке Кая сияла кроваво-красная вязь. Она перекрывала собой ту, прошлую, кривую и бесформенную, которая возникла при встрече с Николет. На мне же было две метки. На левом сияла зеленая, а на правом красное. «Не может быть!» — едва слышно произнесла я. «Не может у человека быть два истинных дракона!» «А если один из них не настоящий?» Кай подошел ближе, но через мгновение резко развернулся, загородив меня спиной. «Слышал?» — торжественно заорал он на всю улицу, обратившись к Клаусу. «Она не твоя! Ты зеленая харя!» Клаус раздраженно тряхнул мордой, затем хвостом. На улице не стало еще нескольких фонарей. Острые когти врезались в мостовую, оставляя на ней глубокие рытвины. Кожистые крылья расправились, после чего послышался звон стекла. Это разбились окна. «Зря ты так сказал». Я хлопнула Кая по плечу. «Пусть побесится». В его голосе послышалось ехидство. Зеленый оскалил пасть, после чего наклонил голову. Острые белые клыки клацнули перед самым нашим носом. Дракон разинул пасть и издал низкий вибрирующий гортанный звук, от которого каждый миллиметр моего тела покрылся мурашками. Кай, несмотря на полыхающий взгляд Клауса, не тронулся с места. «Его нужно увести из города!» — крикнула я. Зеленый дракон, не переставая, мотал хвостом, отчего стены домов ходили ходуном. «Он тут все разнесет!» Я схватила Кая за руку, ища в прикосновении защиты. «Может, превратишься и унесешь нас отсюда?» «Не выйдет», — глухо буркнул Кай. «Два дракона на тесной улочке, да и превратиться я не смогу». «Что? Почему?» «Пойдем другим путем». Вместо ответа он взмахнул рукой, и в паре сантиметров от нас открылся портал. «Идем». Кай потянул меня за собой. Окно перехода закрылось быстро. Сейчас мы находились в другом конце города, а где-то вдалеке был слышен злобный рык. «Клаус очень недоволен», — рассмеялся Кай. «Смешно тебе? Лучше скажи, что произошло». «Потом. Если не поторопимся, Клаус нас быстро нагонит. Идем дальше». Кай снова открыл портал. На этот раз он вел к крепостным воротам. С каждым переходом мы отдалялись от столицы все дальше и дальше. На четвертом или пятом Кай выдохся и, повалившись на сырую лесную подстилку, тяжело задышал. Мы были в лесу Дин. Широкие густые кроны деревьев заслоняли с собой небосвод. Клаус в обличии дракона не смог бы нас тут достать. Но не это меня беспокоило. Кай выглядел совсем плохо. Он полностью истощил свой резерв. И это было странно. Почему так быстро? И почему он сказал, что не смог бы перевоплотиться? «Кай...» Я села рядом и сжала его руку. «Что с тобой произошло?» «У меня к тебе тот же вопрос». «Понятия не имею». «Честно», — призналась я. «В самом деле? Тогда что у тебя на груди?» И тут я спохватилась. Жжение в груди. Оно ушло, только вот оставило после себя дыру в платье. Но не это было самым худшим. Камень. Рубин. Я по-прежнему ощущала его пульсацию, словно бьющееся сердце поверх моего. Довольно странное ощущение. А еще... Еще камень будто был врезан в кожу. Цепочки не было, рубин держался буквально за счет тела. «Мама надела его на меня», — прошептала я. Говорить громче была не в состоянии, горло пересохло настолько, что напоминало выжженную пустыню. «Значит, твоя мама одна из них», — процедила сквозь зубы Кай. «Одна из кого?» «Сердце. Мое сердце забилось сильнее». «Если моя догадка верна, то маги затеяли сместить драконов с помощью истинных связей». «Что? Не настоящие истинные? Такое вообще реально?» «Похоже, да. Как еще объяснить все то, что происходит с драконами? Истинные каким-то образом тянут из нас силы». «Серая смерть». Кусочки пазла начали выстраиваться в единую понятную картину. «Судя по всему, этот процесс запустили давно», — протянул Кай. «Сердца драконов. Похоже, все завязано именно на них». «Хочешь сказать, что там, внутри?» Я ткнула пальцем в камень, но тут же отдернул руку. От прикосновения к рубину жжение прокатилось по всему телу. «Сердце дракона, завязанное на Клаусе». «Небо!» «Но связь долго не продержится. Посмотри!» Кай кивком указал на мою левую руку. Почти перестала светиться. «И правда? Зеленая вязь, что поначалу сияла как настоящая, медленно угасала. Но метка на правой руке, она по-прежнему горела ярко-красным цветом. Это означало... У меня перехватило дыхание. Казалось, что я сейчас задохнусь. Метка была настоящей. Вне всяких сомнений, она была настоящей. Потому что я чувствовала Кая. Чувствовала, как учащенно бьется его сердце. Каждой клеткой тела ощущала дыхание, словно он дышал мне в затылок. И как ему плохо. Он был очень слаб. Хотя это и без метки было понятно. Эта тварь, Николет Грейвс, забирает у него силы. «Не злись», — почти неслышно проговорил Кай. «Думаю, она ничего не знала». «Не знала?» — возмутилась я. «Она же целенаправленно направлялась к тебе. Клаус притащил ее». Он уж точно ни о чем таком не догадывался. Думал, что раз у меня появилась истинная, то обязан привести ее. Ты же сама с ним разговаривала. «Ублюдок!» — выплюнула я. «Можешь сказать ему лично?» Кай усмехнулся и кивнул в сторону лесной опушки. Там стояла одинокая темная фигура. С такого расстояния лицо различить было нереально, но вот волосы, сверкающие серебром... Нетрудно догадаться, кого именно заметил Кай. Клаус шел в нашу сторону, чуть прихрамывая. Похоже, полет у него вышел не очень удачный. Когда Зеленый добрался до места нашей дислокации, я смогла оценить его внешний вид по достоинству. Лицо исполосовано мелкими ссадинами, волосы растрепались и свисали на плечи грязными паклями, по руке сочилась кровь. Я не ошиблась, Клаус свалился с высоты, перевоплотился прямо в небе и упал.